Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. Сегодня 21 июня 2012 года. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня на вопросы посетителей сайтов «Шторм Новости» и «Шторм ТВ» ответит Сергей Мосин. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Размытие сознания либеральными и путинскими СМИ о состоянии армии. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Сегодня сложилась ситуация, когда либеральные СМИ конкурируют с государственными, с путинскими средствами массовой информации на рекламе вооружения, стоящего в их армии. Эта конкуренция построена на том, кто лучше отрекламирует старую советскую технику. Построено это зомбирование таким образом, чтобы скрыть и затуманить то, что реально происходит, выдавая параметры машин, их достоинства. Средства массовой информации не рассказывают о том, сколько техники на сегодняшний день в россиянских войсках и в каком она состоянии. Главная их задача – поддерживать болезненное мышление у людей тем, что якобы у нашей техники нет аналогов в мире. Спрашивается, вот зачем это нужно? Чтобы у людей не было понимания, насколько мы отстали. Чтобы производство, которое сейчас затухают, производили впечатление, что там что-то делается, что что-то это вот сверхновое, что это что-то движется. Скрыть деградацию, самое главное. Вот главная задача данных деятелей. И сегодня мы рассмотрим, что и как рекламируют сайты. Вот, например, это сайт Лента.ру и канал «Красная звезда» в разделе «Оружие России 60 лет спустя». Начнем мы по порядку, сверху вниз, соответственно, с того, что летает, затем на том остановимся, что находится на земле, и завершим тем, что предназначено для морей и океанов, чтобы была полная ясность и понимание всего того, что на сегодняшний день происходит, чтобы люди это понимали, что далеко не все так просто, что ничего совершенно кардинального нового, того, что нам рассказывают, его отнюдь нет, что ничего россиянского абсолютно еще ничего не появилось. Начать можно то, что начинает периодически рекламировать. Происходит это на сайте Лента.ру. И самые первые, которые попадаются при обзоре этого сайта в разделе «Оружие», мы можем обратить внимание на такой самолет, который называется МиГ-29. Чтобы остановиться и чтобы понимать, что это такое, что это за самолет такой. Вот. Никакой сложности и на себя, и себя эта проблема не составляет. Работы по созданию МиГа-29 начались в 1969 году, когда был объявлен конкурс на создание легкого фронтового истребителя. Принимало в этом конкурсе три конструкторских бюро: Сухого, Яковлева и Микояна Гуреевича. Победила КБ Микояна Гуреевича. Первый опытный полет будущего самолета МиГ-29 прошел 6 октября 1977 года. Серийное производство самолетов начато в 1982 году. В августе 1983 года первые серийные МиГ-29 начали поступать в военно-воздушные силы СССР. До 1991 года было произведено в общей сложности 1200 самолетов всех модификаций. На сегодняшний день всего самолетов МиГ-29 в россиянии 230 штук, включая 40 числящихся у ВМФ и при этом 80 машин в неисправном состоянии. Вот это МиГ-29. Неплохой самолет абсолютно. Никто из летчиков никогда на него не жаловался. Но на сегодняшний день, к сожалению, Россия не первая страна по численности самолетов МиГ-29. Дальше можно перейти к самолету Су-27. Если бы была, как говорят летчики, такая шкала, по которой можно было бы оценивать самолеты, там первый уровень, второй, третий, то Су-27 можно было бы назвать шедевром. Вот. Потому что самолет создавался и был создан действительно очень уникальный, с очень широкими возможностями его применения. не только в качестве истребителя, но и бомбардировщика. К сожалению, эти работы по бомбардировщику, эта модификация называлась Су-33, они были закрыты. Вот. Ну, об этом мы там чуть-чуть ниже поговорим. Работы по созданию самолета Су-27 также начинались в конце 60-х годов прошлого века. Это 1969 год. Первый полет прототипа точно так же прошел в 1977 году. В 1984 году самолет начал поступать в военно-воздушные силы СССР. При этом, при всем, очень удивительно, но на вооружение он был принят 23 августа 1990 года. До 1991 года было всего выпущено 600 самолетов Су-27. Имеется в виду всех модификаций этого самолета. На сегодняшний день в россияне 350 самолетов всего класса Су-27, включая 53 находящихся у военно-морского флота, и при этом 150 машин в общей сложности неисправны. Теперь вот немножко остановимся на самолете Су-33 и Су-34, которые планировались и планируются к принятию их на вооружение. Вот, модернизация, одна из модификаций самолета Су-27, она называлась Су-33, вот, которую планировали использовать в качестве бомбардировщика для замены его самолета Су-24. Вот, но принята эта модель и модификация самолета к вооружению не была, и перешли к другой версии самолета Су-27, который называется Су-34. Об этом самолете в последнее время также очень много идет разговоров. И для того, чтобы была ясность и понимание, что такое Су-34. Су-34 это практически одно и то же, что Су-24, только в несколько другой виде, в техническом воплощенное. Но на самом деле это одна и та же концепция. Это концепция, устаревшая еще до Второй мировой войны, вот, которая разрабатывалась в СССР. Называется она «Концепция одного удара». До начала Великой Отечественной войны, до 22 июня 1941 года, по этой концепции выпускался самолет, который назывался Су-2, в первоначальном варианте, который не имел вообще оборонительного вооружения. Основная задача этого Су-2 была взять две бомбы, каждая весом по 200 килограмм, и доставить их к цели. После сброса бомб дальнейшая судьба Су-2 никого не интересовала. Под точно такие же задачи планировалось создание самолета Су-24. Возможность нанесения ядерного удара с малой высоты, со 100 метров. Для этих целей создавали электронную начинку самолета, которая может вести самолет в автоматическом режиме на высоте 100 метров с огибанием рельефа местности. Боевая живучесть планировалась изначально самолетов Су-24, это 1-2 вылета. Основной недостаток Су-24 как бомбардировщика – это размещение экипажа в кабине. С левой стороны по ходу движения летчик, по правую руку от летчика – штурман. Для тактического бомбардировщика это совершенно неграмотное расположение экипажа, которое приводит к плохому обзору для летчика. То есть, точнее, такое размещение экипажа в самолете, оно характерно для стратегических бомбардировщиков, но ни в коем случае не для тех, которые называются тактическим, которые выполняют тактические задачи. Потому что тактические бомбардировщики, прежде всего, они связаны с маневрированием. Это маневры. Прежде всего, это заход на цель, выход из нее. Это групповой боевой порядок, в котором идут и потом расходятся и так далее. Любой летчик точно так же ответит, что при маневрировании бывают ситуации, когда летчик может просто потерять своего ведущего. И если в этом случае происходит потеря визуального, прежде всего, контроля, то летчик уходит в ту плоскость, которую он видит. И на скоростях, которые являются свыше 1000 километров в час, в течение буквально минуты визовой контроль может не просто потеряться, а его и не будет вообще. И именно поэтому основная масса тактических бомбардировщиков, она производится по совершенно другому расположению экипажа, который называется тандем. Когда летчик находится впереди, штурман, который тоже необходим для наведения оружия, он располагается за летчиком. У обоих прекрасный обзор, и никто друг другу при этом не мешает. Вот это основные недостатки самолета Су-24, которые соответственно, в таком же виде они перекочевали в самолет Су-34, который внешне напоминает самолет Су-27, является его модификацией, но который при выполнении у летчиков задач все те же самые недостатки будут, как и у самолета Су-24. Следующий самолет, который появляется в той же новостной ленте сайта Лента.ру, которую рекламируют на сегодняшний день вот, в разделе «Оружие», это самолет Як-130. Вот. Очень такой удивительный подход у этого издания. Вот, и они пишут о том, что это единственный на сегодняшний день россиянский самолет. Но на самом деле это тоже не россиянский самолет, это далеко не так. Тактико-техническое задание на этот самолет, учебно-боевой самолет, было написано в СССР в 1988 году. Предназначался он для замены устаревшего самолета чешского производства Л-39. На сегодняшний день на вооружении россиянских ВВС 8 самолетов Як-130. Вот для того, чтобы понять, что такое 8 самолетов на вооружении россияне. Вот для сравнения, в алжирских ВВС на сегодняшний день 16 самолетов Як-130. То есть в два раза больше. И только до 2015 года нам совсем недавно сказали о том, что планируется поставка военно-воздушные силы россияне 65 самолетов Як-130. Но дело все в том, что к 2015 году 65 самолетов Як-130 просто негде им будет располагаться. Кто на них будет учиться, во-первых, летать? Потому что на сегодняшний день летное училище одно. И базироваться им где? Если аэродромы разбираются. Большая часть аэродромов продана и разобрана. Где им, а где они будут располагаться? К сожалению, Як-130 это не вертолет Ми-8, который может стать в чистом поле. Ему определенное поле нужно, причем бетонированное и так далее, тому подобное. Вот это все. На сегодняшний день во всех вооруженных силах россияне всего в общем количеством 8 самолетов Як-130. Дальше также, точно так же сайт под названием Лента.ру нам рекламирует вертолет Ми-28, в котором расписывается о том, что до 2015 года планируется закупить определенное количество этих вертолетов. Его называют, не стесняясь уже последние года два, называют лучшим в мире, не имеющим аналогов и так далее, тому подобное. На самом деле вертолет Ми-28 создавался в условиях творческого соревнования с КБ «Миля». Вот, в противовес создаваемого им вертолета К-50. То есть для понимания того, что происходило при создании этих двух машин. Любая техника или вооружение, они создаются под конкретную задачу. Эту задачу формулирует тот, кто заказывает. И называется это тактико-техническое требование или тактико-техническое задание, в котором описывается все то, что заказчик планирует, как он планирует использовать конкретную машину, под что конкретно. Если это бомбардировщик, описывается, сколько тонн бомб он должен брать, с какой скоростью он должен лететь. Описывается, как должен располагаться члены экипажа, какая эргономика у них должна быть, какие средства связи должны быть, где планирует заказчик того, чтобы называется вооружение, как оно должно располагаться и так далее и тому подобное. Это называется тактико-техническое задание или тактико-технические требования. Вертолеты вот Ми-28 и К-50 в СССР были единственная техника, которая создавалась вне требований военных. И это неудивительно. Потому что если мы посмотрим по годам, которые происходили разработка этих вертолетов Ми-28 и К-50, это 1982 год. В это время в Афганистане военных совершенно устраивал вертолет, который назывался Ми-24, и который проходил настоящую боевую модернизацию в Афганистане. В боевой обстановке этот вертолет доводили до ума. И в результате в 1989 году на выходе получился настоящий боевой вертолет поддержки. И очень многие вертолетчики, которые летали на Ми-24, они о нем отзываются очень хорошо. Прекрасный вертолет, сочетающий в себе очень большие возможности. Не только в плане поддержки, но и для выполнения специальных задач. На сегодняшний день вся проблематика с вертолетом Ми-28 заключается в его электронике. Точно так же, как и на вертолете К-50, точно так же, как и на вертолете К-52, точно так же, как и вообще во всей россиянской электронике, которая идет на вооружение вооруженных сил. Почему? Потому что начинка, которая на сегодняшний день установлена в эту технику, не является современной. Обратно можно спросить, почему? Потому что все производство элементной базы, на основе которой производится любая электроника, в России полностью уничтожено. Производством элементной базы в России нету вообще. То, что производится, это производится на элементной базе иностранного производства. Вот, собственно, и все. Вот вся проблема, которая на сегодняшний день есть с любым электронным прибором, который производится в России. И эту проблему абсолютно никто не собирается озвучивать. Вот. И нам рассказывают про перманентные какие-то поиски того, что за границей происходит. Давайте иностранное закупим и так далее и тому подобное. Это все очень замечательно. Но в случае начала войны мы не сможем за границей приобретать элементную базу. Даже та же такая же простая страна, например, как Германия. Если мы посмотрим на ее технику, которая поставляется в Бундесвер, при всех его недостатках, при всем том, что там какой он там и сякой, этот Бундесвер, но любая электроника, которая стоит на вооружении Бундесвера, она немецкого производства. Не японского, не американского, не итальянского, а немецкого. И на немецкой базе полностью элементной построена. Вот это вот проблема современная, основная россиянских военно-воздушных сил. Теперь плавно переходим к сухопутным войскам. Ну, начнем мы нашу ленту, так правильно скажем, с боевой машины пехоты второй модификации БМП-2, которая называется. Машина была принята на вооружение в 1980 году. За 32 года, которые эта машина стоит на вооружении, реально она имела модернизацию один единственный раз. В 1981 году специально под нужды тех, кто вел боевые действия в Афганистане, машину модернизировали до уровня, который называется БМП-2Д. Что такое буква «Д»? Это так называемая динамическая защита, которая на самом деле из себя представляла экраны, которые были навешаны. Машина была утяжелена, и в результате этого утяжеления она не могла плавать. Но зато у нее была усилена броня, и одно из самых слабых мест, которое было на БМП-1 и 2 вообще, это днище под механиком-водителем и находящимся за ним стрелком. Вот эта проблема на БМП-2Д была решена. После окончания боевых действий в Афганистане, это 1989 год, все БМП-2Д пошли на переплавку, и ни одной на сегодняшний день машины под названием БМП-2Д в России нет. Вот что интересно, вот это вот действие производилось под наблюдением самого боевого министра обороны россияне, генерала армии Павла Грачева. Если набрать в поисковике и посмотреть, кто же такой был Павел Грачев, то очень неудивительную информацию можно прочитать, что за 9,5 лет боевых действий в Афганистане Павел Грачев провел там 5,5 лет. И очень удивительная получается картина по уничтожению машины, помощью которой в Афганистане вообще-то воевали. И еще что удивительно, то что чуть больше 5 лет прошло с окончания боевых действий в Афганистане. Начинается Первая Чеченская война, а в войсках уже ни одной машины, нигде не осталось машин под названием БМП-1Д, БМП-2Д. Ничего не осталось. На сегодняшний день на вооружении россияне всего всех БМП-2 во всех силовых ведомствах 4600 штук, из которых в районе 2000 машин неисправны. БМП-2 это вот машина, у которой такая достаточно длительная судьба сложилась и несколько модификаций машин. На базе БМП-2 делалась машина артиллерийских, называлась она подвижный разведывательный пункт, ПРП-4У называлась она. На базе БМП-2 делалась машина БМП-2К, это командно-штабная машина. Ну и на сегодняшний день это самая массовая БМП, которая находится в россиянии. Ну, за вычетом того, конечно, что находится в неисправном состоянии. Дальше мы можем точно так же на сайте прочитать очень интересную, увлекательную информацию под названием «Реактивные системы залпового огня», линейку которых начинает с самого верхнего названия, самого большого калибра. Реактивная система залпового огня 9К58, система под названием «Смерч». Работы по которой начались в 1985 году. Принималась она на вооружение с 1987 по 1990 годы. Создавалась для поражения противника на удалении до 70 километров. Недостаток, который был озвучен еще в 1990 году, это отсутствие комплекса разведки для данного РСЗО и машины управления. Этот недостаток без изменения сохранился до настоящего времени. Ни комплекса машин управления к этой так называемой реактивной системе залпового огня, ни средств разведок как не было, так и нет. Указанный в Википедии боеприпас под названием 9М534 на вооружение в 1992 году принят не был, но всплывает он зато в 2009 году. И уже называется он не боеприпас «Кипчак», а он уже называется комплекс разведки «Кипчак». Что такое «Кипчак» этот знаменитый? Это беспилотный летательный аппарат, который все это дело можно взять в большие кавычки. Беспилотный летательный аппарат, первоначальная тема которого называлась «Снаряд». Для реактивной, 300-миллиметровый снаряд для реактивной системы залпового огня «Смерч». Заряжался один снаряд, производился пуск из направляющей. И ракета на максимальной дальности, долетая, подлетая к максимальной своей дальности, она, боевая часть срабатывала, выбрасывался боеприпас, определенный на парашюте, и в который этот боеприпас была вмонтирована видеокамера, которая в реальном масштабе времени передавала на соответствующую дальность изображение того, что находилось под ней. Срок действия боеприпасов это исчислялся 2 минутами, и в результате, после того, когда парашют приземлялся, боеприпас самоликвидировался, чтобы его противник не мог захватить. Вот. Но на комплекс машин управления приходило изображение того, что куда мы вообще стреляем. Попали мы вообще куда-то, они там не попали и так далее, и тому подобное. Что нам вообще делать с ним? Потому что дальность стрельбы 70 километров, и от огневой позиции 70 километров не только будет не видно того, что мы будем производить на таких дистанциях, но даже и не услышим. На сегодняшний день на вооружении находится 106 единиц реактивных систем залпового огня всего в россияне, из которых 20 неисправны. И на вооружении имеется 2 модификации этого комплекса. Первый это до 1992 года, еще советская модификация машин, которая отличается от россиянских тем, что советские машины имели 4 домкрата для вывешивания перед пуском. Россиянские имеют только 2 сзади. Все. Вот это все отличие, все модификации машин. Принимало участие это РСЗО уже в войнах на подсоветском пространстве, потому что в Афганистане его не было. Принималось оно на вооружение в Белорусском военном округе. Это первая Чечня применялась она, во второй Чечне она активно применялась. Точно так же и в августе 2008 года было у нее применение. Следующая эта в линейке это реактивная система залпового огня под названием «Боевая машина» с дальностью стрельбы 21 километр, которая называется «Град». Это самое старое из того всего семейства, которое на сегодняшний день стоит на вооружении. В 1963 году было принято на вооружение. Предназначалось изначально для поражения площадных целей на дальности до 20 километров. Воевало во всех конфликтах с 1964 года. На вооружении порядка 2400 БМ-21 «Град» всех модификаций, включая машину под названием «Град-1», которая называется на базе ЗИЛА-131, и вместо 40 направляющих у них 36, из которых 500 из этих вот 2400, 500 машин неисправные. Изначально сразу же можно остановиться на этих всех реактивных системах залпового огня в том, что это машины, вот это вот и «Град», и «Смерч», еще есть машина «Ураган», это те машины, которые не предназначены для современных войн. Это не высокоточная техника. И современными эту технику назвать это с очень большой натяжкой можно. Это концепция войн Второй мировой войны, когда были линии фронта, когда имеются то, что называется не просто линии фронта, а когда нам необходимо в результате того, что выявила разведка, поражать огромные площадные цели. На сегодняшний день ни в одном конфликте, нигде какой-то большой пользы от такого рода систем нет. Потому что, во-первых, нет ни площадей, на которых бы располагалась цель. Если площадь занимает, то каждую цель все равно нужно выискивать, и она даже на определенной площади будет отдельная. И второе, то, что самой линии понятия фронта нет. Поэтому очень узкое было применение этой машины и в Афганистане, и в Чечне, и точно так же и в августе 2008 года. То же самое и смерча касается, и то же самое касается урагана. Но самое интересное даже в этой ситуации не это. Самое интересное то, что эти машины продолжаются свое существование, причем их заменяют в очень интересной такой версии. Они продолжают свое существование. То есть это можно точно так же на ленте, вот этой новостной ленты.ру прочитать, о такой непонятной, вообще неизвестной машине под названием «Торнадо», которая сейчас на сегодняшний день производится в модификации «Торнадо-У», «Торнадо-Г», вот, и планируется на вооружение еще «Торнадо-С». Что такое «У», «Г» и «С»? «Торнадо-У» – это ураган, «Торнадо-Г» – это град, и «Торнадо-С» – это смерч. Вот. На самом деле это одна единственная машина, у которой точно так же, как на американском комплексе под названием Military Long Rocket System, MLRS, мы меняем пакет направляющих полностью, и в зависимости от того, что мы зарядили, у нас либо MLRS, либо ATACMS. Вот теперь точно так же, с таким же подходом подошли и к отечественным реактивным системам залпового огня. Но дело все в том, что это все очень замечательно. Это никто не выступает против того, чтобы это было иначе. Но дело все в том, что при производстве даже ракет МЛРС, которые делают американцы, это не просто так, это не неуправляемые ракеты. Это ракеты, которые достаточно надежной степени наведения. Тем более это комплекс ATACMS, который у нас пытаются его довести до уровня... У нас говорят, что этот ATACMS является как бы аналогом отечественной системы «Смерч». Не является ни в коем случае. «Смерч» – это неуправляемая ракета. Да, есть аналоги «Смерча», которые летают на дальность 120 километров и далее. Но при этом это такая же неуправляемая ракета. То, что стоит в ней несколько гироскопов, это ни о чем не говорит. Это не значит, что машина имеет управление. Или то, что она ракета, это может иметь высокую систему наведения. Ничего подобного. «Град» то же самое. Ну, первые работы по модернизации «Града» и доведение его до дальности стрельбы 40 километров, это еще 1990 год был, когда предлагался на вооружение «Град-М» назывался. Принято это не было, но вся конструкторская документация сохранилась. О том, что она будет стрелять на 40 километров, эта машина, единственное только, о чем можно будет сказать, что увеличится рассеивание. И не более того. Вот. И по каким целям-то собираются стрелять из этой самой интересной системы «Торнадо»? Да, единая машина, которая позволит пользоваться разными ракетами при этом. Это очень все замечательно. Но по каким целям работать даже тому же «Торнадо» с его габаритами? А габариты – это Брянского автомобильного завода, та же самая машина, которая на сегодняшний день используется для базы «Искандер». Это далеко не маленькие габариты, отнюдь. И по сравнению с теми, которые называются РСЗО «Град» в первоначальном варианте, которая делалась на базе «Урала» 375-го, а потом 43-20, но это практически в два раза меньше первоначальный вариант был. Правильно? Потому что и этот же вариант и у морской пехоты использовался, и в воздушно-десантных войсках. И говорить о применении «Торнадо» или там его разрекламировать его так, как это делает «Лента.ру» или сайт Министерства обороны, основной, который «Красная звезда» делает, это не просто рановато. Причем при всем, что их еще и на вооружении нет. То есть они еще не приняты на вооружение, зато реклама уже идет о том, что вот это вот будет в таком-то году. Но вот когда оно будет, тогда и можно будет говорить о том, что там будет и как. Следующее – это уже то, что у нас на сегодняшний день плавает. Ну, то есть не плавает, ходит по морям, океанам. Это предназначение морей и океанов. Начинаем нашу ленту всего того, что мы будем рассматривать. Большой противолодочный корабль «Адмирал Чебаненко». Принят на вооружение в 1990 году. Фактически в состав Северного флота он вошел только в 1999 году. Второй корабль этой серии был разработан, находился на стапелях и был на этих же стапелях разобран. Потому что уже произошло крушение Советского Союза, и эти корабли стали, собственно говоря, никому не нужны. Никому не нужными они на той же самой нише ненужности, они по сей день располагаются. Но уже несколько изменило их применение. А все основные информационные каналы, которые мы сегодня перечисляли, Лента.ру, Красная Звезда, они называют его грозой подводных лодок. Может быть, это и так, но в НАТО трепет от этого корабля никто не испытывает. По одной простой причине, потому что бояться одного корабля просто-напросто глупо. Вот какие бы у этого одного корабля не были самые фантастические характеристики, бояться как-то, ну, нет смысла. Кроме всего прочего, этот БПК на сегодняшний день привлекается для сопровождения караванов судов в районе Сомали. Складывается такое впечатление, что, скорее всего, у берегов Сомали будут выявлены истинные характеристики этого БПК, потому что сомалийские пираты, скорее всего, уже начали использовать для захвата судов подводные лодки. Ну, по-другому, вот, ну, никак это не объяснить. Большой противолодочный корабль начинает сопровождать караваны судов, которые проходят мимо Сомали. Следующий корабль, который мы рассмотрим, последний на заключительном у нас сегодня, это авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Проект 1143, одного уровня и класса, который называется «Адмирал Кузнецов». До 4 октября 1990 года этот невесущий крейсер назывался «Баку». До 1994 года уже больше никуда не выходил. Вот, с 1994 года по 2004 шли переговоры о продаже этого несущего крейсера Индии. В 2004 году эти переговоры были завершены. Он был им, индийцам, продан. До 2012 года шла его модернизация, модификация и переоборудование. В 2011 году, в ноябре месяце, корабль уже ходил по Белому морю с целью того, чтобы обучить индийский экипаж им пользоваться, что было, собственно говоря, и сделано. Вот. Также проводились ходовые испытания. И 8 июня 2012 года авианосец «Викрам Адитья» отправился в Индию. Вот, собственно, все новости, которые у нас на сегодняшний день по военной технике были. И остается только одна единственная у нас на сегодняшний день новость, связанная с армией. Связана она с тем, что главного тыловика Министерства обороны, который занимался разработкой новой формы одежды, он попросился в отставку. Форма, которую мы слышали, разрабатывали очень долго, вбухили в нее тоже немало средств, участвовал в разработке которой товарищ Юдашкин, она чем-то уже кого-то не устраивает, или наоборот очень даже сильно устраивает, но чтобы не привлекать к этому всего внимания, люди уволились. Сергей, то есть получается такая ситуация, что вот этот сайт Лента.ру рекламирует советскую технику, которая некоторая находится в единичном количестве, да, продолжает это активное зомбирование, что якобы нет аналогов в мире, а на самом деле у нас, ну, в России уже нет ничего. Да, да, да. Абсолютно все правильно. Вот. И вот эти вот рогозинские фотографии, где он стоит с макетом самолета Су-34 и так на него смотрит вдохновенно. Получается, то есть вот эта реклама самолета с расположением пилота в стиле в автомобиле, что да, посмотри, да. Кто там слева к нам залетает. Да, вот. Да, да, да, да, да, все правильно. Причем это еще при всем это делает очень интересно, да, вот тут вот в этом даже если разобраться, то есть это, ну, казалось бы, да, вот техника, она же ведь прежде всего делается по тому, кто будет его применять. То есть, ну, хотя бы спросили бы мнение этих же летчиков. Ведь наработано же ведь было огромный опыт применения самолета Су-24. То есть там все летчики, которые его применяли, все, которые на нем летали, они едины во мнении, что расположение экипажа, оно совершенно, ну, неграмотное для такого рода и класса машин. Так располагаться могут летчики? Могут, конечно, никто же не говорит, что они не могут так располагаться. Могут, но такое расположение, это не связано с тактическим применением. Это связано, прежде всего, с применением стратегическим. Тогда, когда не нужно маневрировать. Либо нужно делать по-другому обзор, чтобы другая обзорность была. А на самолете, который называется Су-24, и тем более Су-34, этой обзорности нету соответствующей. Поэтому это все выльется обратно в одно и то же. Те же недостатки, которые были у самолета Су-24. их будут перечислять. При этом, при всем, имея самолет, который бы прекрасно мог все это дело делать, все то же самое. Называется Су-33. Такое впечатление, как будто специально кто-то сидит, и то, что хорошее, оно не принимается, то, что люди просят, и принимается то, что принципиально вот люди не хотят видеть. Это вот берется и делается. То же самое касается и вертолетов Ми-28, и К-50 то же самое касается. Сделали два вертолета, якобы их сделали, эти два вертолета, назвали лучшими в мире, не имеющими аналогами. Эти лучшие в мире и не имеющие аналоги вертолеты могли бы называться так, и можно было бы фактически об этом так говорить, если бы их было такое же количество, как у американцев вертолетов «Апач», аналогом которого является, собственно говоря, Ми-28. Его копировали с этого вертолета, да, копия его летающая. А вертолета, которого действительно нет аналогов в мире, который прошел такую серьезную модернизацию в таких условиях, которые ни один вертолет не проходил, ни в одной стране в мире, это Ми-24. Это настоящий боевой вертолет очень широкой линейки модификаций, и который действительно большое уважение имеет у всех, кто воевал, людей, не только в воздухе, но и на земле. А про Ми-28 и К-50 мы ничего, кроме просто слов, каких-то уверений в нас в том, что он будет принят, мы не наблюдаем. А чем устарел вертолет Ми-24? Он ничем не устарел, абсолютно. Он устарел одним единственным только. Тем, что очень кто-то хочет иметь, чтобы были Ми-28. Вот и все. Которые нигде не воевали, нигде не модернизировались. И еще, кроме всего прочего, у которых проблема в электронике. То же самое всего касается любой другой техники, которую мы не возьмем. Любой другой. Вот БМП-2 машина. 32 года стоит на вооружении. За это время один единственный раз модернизировалась. Один единственный раз. И то в 80-м году приняли на вооружение. В 81-м через год начали модернизировать для условий ведения боевых действий. Все, неужто на том заводе, который ее модернизировал, не осталось никакой конструкторской документации? Осталось. А почему делают? Потому что эта модернизация не нужна. Но у нас есть понимание того, что как оно должно модернизироваться, в какую сторону должно развиваться. Поэтому не хочет Химера это модернизировать. Мы сами модернизируем. То же самое касается и всех линеек реактивных систем залпового огня, которые делаются, которые есть, которые стоят, которые точно так же называются лучшими в мире. Ну, вот это вот, приставка лучшие в мире, которую они постоянно рекламируют без остановки, она уже начинает, я не знаю, уже каждый может понять, что уже не может быть лучшее в мире то, что сделано в 80-х годах. Вот. Специально делают, потому что это же ведь не просто какое-то добавление, это же ведь добавление с умыслом того, что на сегодняшний день у нас в Багдаде все спокойно. Конечно, у нас вот бабушки, вот которые, это же прежде всего для них же это дело делается, которые град от смерча, они по внешнему, они не отличат вообще. Но при этом, когда они слышат, где-то какой-то разговор начинается, я не знаю, зачем вы нам рассказываете? РСЗО «Смерч» — это лучшая в мире машина, не имеющая аналогов. И все. Это будет убийственное доказательство. Попробуйте что-то доказать, что нет. Все. Вот. По телевизору сказали. Все. Принимается, и ничего другого нет. То же самое касается большого противолодочного корабля «Адмирал Чебаненко». Тоже лучший в мире. Единственный. Гроза подлодок. Единственная, да. Гроза подлодок, да. Которую никто не боится. Не попавший ни в одну подлодку. Ну, я думаю, теперь можно перейти к вопросам. Вот первый вопрос у нас от Андрея. Добрый вечер, Сергей. Каждый раз, когда у нас процветает предательство, начинает развиваться коммерческо-власовский флаг. Им теперь машут все, кому не лень, даже не задумываясь. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, здравствуйте, Андрей. Значит, что я вам хочу сказать? Никакого отношения бело-синий-красный флаг вот к тому, что вы называете предательством, не имеет вообще. Вот. Ну, никакого отношения. И когда у нас начинало процветать предательство, его принимал и вводил этот флаг император Петр I. Что ж там в нем плохого? Принимали его как коммерческий, но ничего такого в нем, чего-то такого предрассудительного нет. Им теперь машут все, кому не лень. Ну, что вы под этими словами подразумеваете? Судя по вот последним фотографиям с этих маршей протестных, там и имперским флагом машут все, кому не лень. Ну вот, скорее всего, да, тут не бело-синий-красным вообще. Бело-синий-красный флаг, Андрей, уже не в моде, можно так сказать. Теперь все, кому не лень, машут другим флагом. Тоже трехцветным, но другой расцветки. Вот. И какое мое мнение по отношению к бело-сине-красному флагу? Ну, никакое. Ну, коммерческий флаг, ну, предназначался для торговых кораблях. Такое же торгаши, которые распродают сейчас армию, они не ходят с этим флагом. Почему не ходят? Они как раз под ним и ходят. Не, я имею в виду, они не машут во время распродажи этим флагом направо налево. Не машут, конечно. На парадах, да, это вот именно коммерческая армия. Вот, ЧВК, имени Сердюкова, она и ходит с этим флагом. У них все парады начинаются, любой. Вне зависимости, где место расположения его. Москва, Ленинград, Хабаровск, Владивосток, Урюпинск. Везде все будет ходить, изначально начинаться прохождение с бело-сине-красного флага. На него равняются, смирняются и так далее и тому подобное. Вот и отношение у нас к нему никакое, Андрей. Просто, ну, бело-синий-красный флаг. Пока есть. Не более того. Следующий вопрос у нас от Александра. Здравствуйте, Сергей. Пишу вам из Ульяновска. Понемногу все начали забывать о будущем перевалочном пункте НАТО в нашем городе. Может, и я ошибаюсь. Просветите, пожалуйста, посвятите этому событию, пожалуйста, один из ваших эфиров. Это по-настоящему живой вопрос, так как, например, мой дом находится 25 километров от аэропорта Восточный. В остальном жилой сектор расположен где-то в 10 километрах. Настроение гадское, как после просмотра сцены из кинофильма «Кольца Нибелунга», где храброго героя Зигфрида предательски пронзают копьем в единственное незащищенное место. Мой город, этот город авиастроителей, отдать наш аэродром американцев под базу, если это действительно будет база, это что-то из ряда вон выходящее. Ранее я понимал суверенитет как термин, теперь я знаю, суверенитет это почти материальная вещь. Это тонкая вещь, без которой ты чувствуешь себя как собака. Леса, поля, реки были твоими, а теперь ты гость в родных лесах. Здравствуйте, Александр. Ну как я могу ответить и что я могу добавить к вашим словам, если вы сами вопрос задаете и сами на него отвечаете. Ну, мне добавить нечего. Вы совершенно правильно все говорите. Какое у нас у всех гадское настроение. Вот, точно такое же. Мы с вами совершенно согласны с тем, что... Ну, а как оно? Как оно еще может быть? Город, в котором производилась авиация. Теперь это ничего не производится, но теперь это база НАТО. Нам сколько нас воспитывали очень долго, все 80-е годы, 90-е, что НАТО это нехорошие люди, что они постоянно расширяются на восток. А теперь при этом, при всем расширении... Да, Путин все время рассказывал сказки, ой, не надо расширяться, ой, наши партнеры. Мы не позволим, были даже слова, мы не позволим расширяться НАТО на восток. Ну и оно в результате тихим сапом расширилось само, да. Вот, и заимела свою собственную базу в Ульяновске. Ну, а для чего эта база, Александр, и точно так же все наши слушатели, ни в коем образом можете не сомневаться, для чего эта база делалась и для чего она создается. Прежде всего, она создавалась, создается и будет функционировать как перевалочная база. Во-первых, это для того потока наркоты и трафика, который у нас идет из Афганистана. Это первое. И второе, ночью, потому что в условиях таких, когда человек спит и не наблюдает, там будет производиться посадка и дозаправка стратегических беспилотных летательных аппаратов, которые называются Global Hawk, которые уже беспрепятственно с 2003 года происходят облеты территории России. Вот, несколько раз президенту, так называемому, докладывали о том, чтобы что с ним делать. Там был ответ простой. Пусть летит дальше. И они и будут летать дальше, эти самолеты. Любой внимательный человек, если проявит определенную волю и внимательность, он в небе всегда увидит Global Hawk. Он очень высоко летает, но тот след, который от него остается, он очень характерен. с маршрутом его пролета, этого самолета. Пассажирские самолеты, потому что так не летают. Им этого не нужно. А именно разведывательные самолеты, именно так и летают. Это любой человек может определить. Любой, абсолютно. Первая база эта была развернута в Киргизии. И теперь она вторая появилась, эта база, уже на территории России. Все это дело подчеркивает и говорит об отношении так называемого верховного руководства, включая генеральный штаб, вот, которые нам рассказывают сказки о том, как они собираются бороться с ПРО натовской системой, но при этом, при всем, они на своей собственной территории совершенно спокойно и без лишних каких-то там комментариев, без лишних эмоций, они размещают базу. И вот вам, пожалуйста, двойные стандарты, они уже не просто они переместились на территорию России, они уже в действии. То есть то, что когда-то нам рассказывали про двойные стандарты США и НАТО, они теперь и здесь живут и процветают. Вот такие вот дела. Вот следующий и все храбрые герои Зигфриды на этом заканчиваются. Следующий вопрос у нас от Владимира. Здравствуйте, Сергей. На днях арестовали главного медика ментов генерала Юрия Собанина. В момент ареста он пытался откат смыть унитаз. Каков, на ваш взгляд, уровень коррупции в армии, если даже вояки, находящиеся на высоких должностях, попадаются на откатах и взятках? Ну, Владимир, ну, смешной вопрос. Я не знаю, ну, уровень по уровню отката, который смывался. Ну и даже по уровню того, куда он смывался вообще и куда он девался. Вот он, этот весь уровень. Здравствуйте, Владимир. Здесь, собственно говоря, ну, даже нам уровень... Тот, который процветает в россиянской армии, связан с тем, что какое законодательство вступает в силу. С ноября 2011 года действует закон, по которому любое финансовое нарушение, огромные махинации, связанные с финансовыми нарушениями, они автоматически ведут к амнистии. То есть будет разбирательство в любом случае, без вопросов, но оно все равно приведет к амнистии. То есть химера этим самым всем тем, кто на себя называют военными на сегодняшний день, военные в кавычках, потому что никакого отношения к военным эти люди не имеют. Вот. Она им сказала, что ребята, занимайтесь всем чем угодно. Чем угодно занимайтесь, но только ни в коем случае не боевой подготовкой, не развитием и не совершенствованием вооруженных сил. Все. Все поняли. Все сказали есть и с радостью это дело выполняют. Вот он и уровень, про который вы говорите, откатов и взяток. И второй уровень, второй показатель, это то, что называется, про то, что нам рассказывают, невыполнение так называемых планов по принятию на вооружение тех или иных государственных так называемых оборонных заказов. Это тоже уровень, потому что деньги выделились, но ничего не сделано. Вот, Владимир, как бы вот все вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Вот следующий вопрос от Сергея. Здравия, Сергей. Я думаю, нормальные люди уже телек не смотрят, а те, кто и смотрит, тот не думает о всей этой политике, он в ней нифига не смыслит. Им уже все равно, главное себе подумать и о стране власть-то думает. Так что выхода два. Либо всем смотреть дебилоящик, либо нет, ну и пытаться образумить других. Здравия вот и вам, Сергей. Ну, можно много что думать вообще, Сергей. Вот, самое главное не начать переоценку какую-то вести. И второе, то, что здесь у вас не получится, если вы даже очень сильно захотите образумывать других. Вы прежде всего себя сначала образумьте, и потом пытайтесь образумивать других. Самое главное не образумивать, а самое главное найти такого же человека, который думает точно так же. И которого бы вы могли назвать другом. От этого уже начинается маленькая самоорганизация ваша. На братских отношениях, которая будет основана. И дальше уже можно, дальше будет организовываться. Дальше уже расти и двигаться. Только под определенные цели. Естественно, смотря какую вы цель сами изначально ставите. Вот так все, Сергей. Не сама цель преследуется не смотреть телевизор. Цель-то здесь не просто не смотреть его. И цель не просто образумывать других. А совершенно другая цель. И под какой идеей вы еще все это будете пытаться образумивать других? Самое главное еще, вот, Сергей, что если вы будете образумывать других, вам понадобится ценное число времени. И вот чтобы каждому человеку разобраться так вот, это понадобится еще как минимум 1000 лет. Конечно. Вот. А у нас уже времени нет. Я думаю, лучший вопрос будет это подойти к человеку и спросить: ты за Путина? Если он за Путина, то сразу ему сообщить, что его потом будут судить за пособничество Путину, и Путин определяется. Как-то так это уже надо проводить черту. Ну и самое главное, это, Сергей, это ну, не стараться как-то вот так вот выделиться на этой фоне, что я вот понял, вот, а все остальные еще не поняли. Это все очень хорошо, то, что вы поняли, и замечательно. Но вы сначала, прежде чем вот такие заявления какие-то делать о том, чтобы образумывать других, сначала самоорганизуйте людей, тех, которых вы сможете это дело сделать, и выйдите на связь. Вот тогда и это будет лучшее образумивание вообще, самое лучшее. Ну вот, Сергей, у нас последний вопрос на сегодня от Олега. Не только либеральные СМИ пудрят людям голову. Вот псевдопатриотическая всероссийская партия КПН нам говорит, а что происходит в стране? Сегодня в России, с одной стороны, много положительного. Началось возрождение обороноспособности, промышленности, сельского хозяйства. С другой стороны, много тревожного. Продолжаются активные попытки протащить ювенальную юстицию, ГМО. Продолжаются усилия по развалу системы образования. Ну, вот, ну это шизофрения какая-то. Ну, это сама КПЕ, это, собственно говоря, шизофрения. Они шизофрении зарождают других. Здравствуйте, Олег. Вот. Но вы прекрасно же должны понимать, что КПЕ это точно такая же либеральная организация, как и ряд других организаций, которые никакого отношения к патриотизму не имеют. Абсолютно. Какое возрождение происходит военно-промышленного комплекса, Олег? Возрождение оборонно-промышленного или военно-промышленного комплекса связано не с тем, что начинается производство самолета такого, которого в войсках никто не ждет вообще, а связано в целом в государстве и не единичными штуками связанными, не с десятками, а по крайней мере начать хотя бы с полсотни этих вещей и не заявлять при этом об этом в течение 10 лет, о том, что мы вот к 2012 году столько-то поставим, к 2015 столько-то поставим. В нормальном государстве все это дело движется, и никто никаких заявлений не производит. Просто берут и делают. И все. Тогда, когда люди по-настоящему начинают гордиться тем, что у них есть, той страной, в которой они живут, а не какой-то видимостью этой страны. И жителей. Вот тут, да, и так точно. О каком восстановлении сельского хозяйства это так называемое патриотическое КПЕ говорит? Но если оно видит из Москвы, из центра, со своей колокольни, конечно, оно видит развитие сельского хозяйства на ближайшем рынке, на котором ни одного русского человека нет. Вот это для них все развитие, конечно, там все есть, прилавки завалены. Но пусть они отъедут, эти люди, хотя бы за 10 километров от МКАДа и посмотрят о состоянии сельского хозяйства. Вполне достаточно. Вполне хватит сделать выводов, что находится на земле. И какой колхоз функционирует, и что производит, и что сажает. А самое главное, кто это дело делает. Потом дальше больше пусть отъедут. Пусть отъедут в Нижегородскую область съездят. Пусть на Урал съездят, пусть в Сибирь съездят, посмотрят, какое там и что там процветает, какое сельское хозяйство. Пусть посмотрят в европейской части России, как поля зарастают лесом при развитии сельского хозяйства, о котором говорят. Или они пусть посмотрят Первый канал, как там идет борьба с саранчой и поднялось 4 корыта, которые борются с саранчой на территории Астраханской области, Дагестана, Калмыкии и Оренбурга. Вот это развитие можно взглянуть и оценить правильно. Да, все правильно. Это тоже развитие. Все правильно, это абсолютно тоже развитие. Это тоже техника, тоже 60-х, если не 50-х годов прошлого века, которая еще, к сожалению, она может летать, к радости кого-то, но ресурсы у ней там тоже он неисчерпаемый. Рано или поздно и это закончится. И ведь не просто так самолеты Ан-2 называли кукурузником, а на замену кукурузнику-то ничего не сделано. А там уже не кукурузники летали, там уже летали какие-то... Уже иностранные самолеты? Да не-не-не, там вплоть до планеров дошло, что с ведра поливали. То есть уже, уже даже не уже и кукурузники уже не могут летать. Нет, там их просто не было, одна штука просто была. Просто не было, понятно. Там же журналист Первого канала так и сказала. Поднялось в воздух все, что могло двигаться. Поэтому иллюзий больше строить тут не нужно. Вот. Ну, даже вот Первый канал об этом так и сказал, что уже... Если даже эти люди уже так сказали, то... Ну, для КПЕ Первый канал может быть агентами за кулисы, поэтому тут сложный вопрос. У них там тонкая игра. Тончайшая игра. Да. И, как говорил Проханов, это ж политика. Тут нужно быть... Ясно. Я хотел бы поблагодарить вас, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Поблагодарить наших слушателей. Нас слушала вся страна. Также я хотел обратиться ко всем, кто нас поддерживает. Наша работа продолжается, наша команда работает благодаря вашей поддержке. От каждого из вас зависит, сколько человек придет в наше движение и как эффективно мы будем работать. Сергей, спасибо еще раз за передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом.